В следующий раз соображай перед тем, как думать идиотские мысли, а то тебе не поздоровится. Зато руки не облезут. Ник возмутился. Он готов был признать свою ошибку, а Вик при постороннем, при его новом друге, отчитал его, как последнего пацана. И при чем тут руки какие-то? «Сам виноват», — сердито сказал он. «Дал бы нормально поиграть хоть час. Я бы не злился так». Роджер перевел. «Ты виновен. Ты должен был дать играть час, и я бы не был так зол». «Ха! Он еще и наезжает», — удивился Вик. «Ты на него едешь, чтобы задавить», — перевел Нику Роджер. «Да он сам только и делает, что дышать мне не дает», — закричал Ник, готовый заплакать от досады. «Ты душишь его», — перевел Роджер и уточнил у Вика, недоумевая. «Ты хотел его убить?» «Да в гробу я видел, вообще его не выдержал, выдержанный Вик. Очень мне надо душить такого задохлика». Роджер, почесав затылки, перевел. «Извини, Ник, но брат мечтает тебя похоронить. Тебя даже не надо душить, потому что он считает, что ты уже задохнулся». «Что? Да я... Да если он так... Да я его видеть не хочу никогда». «Он не хочет тебя видеть никогда», — машинально перевел Роджер и спохватился. «Эй, Ник, ты с ума сошел? Ты в Бермудии. Здесь правило. Никогда не говори никогда. Ты его теперь и в самом деле никогда не увидишь. В Бермуде желания обратной силы не имеют». «И на здоровье», — сказал Вик, слышавший эти слова Роджера. «И проваливайте оба». Вик резко повернулся и пошел прочь. У него чесались глаза, но он мысленно твердил себе: «Нет, я не заплачу». «Обидно. Ник сам виноват, а он...» «Ну и ты виноват», — шепнул Вику внутренний голос. Вик остановился, обернулся. Однако Роджера и Ника уже не было видно. Они уже входили в уютный шашлычный ресторанчик, и Роджер на ходу заканчивал свой перевод. «Как я понял, твой странный брат напоследок пожелал тебе здоровья, а нам обоим, чтобы мы что-нибудь провалили. Может, я что-то не понял? Это САП». «Все ты понял, и хватит об этом», — сказал Ник. Тут обоим стало не до разговоров. Роджер наметанным глазом узрел на жаровне гору шашлыков, а Ник увидел у стены сразу 4 игральных автомата. Глава 15. Настя, пятница и трое Олегов. Настя проснулась, потянулась, огляделась и вскочила. Она обнаружила себя в совершенно незнакомом месте. Огромная белая спальня, цветы вокруг, за окном внизу незнакомый город. А может, и знакомый? Попробуй рассмотри его с такой высоты. В дверь постучали. Потом просунулась голова и сказала вежливым до приторности голосом: «Доброе утро! Как вы себя чувствуете?» Настя тоже очень вежливый человек, но на этот раз ей было не до церемоний. «Где мои дети?» — спросила она требовательно. Голова исчезла, не ответив. Через минуту появилась другая. Или та же самая. Настя не очень приглядывалась. «Вы не по частям входите», — посоветовала она. Обладатель головы послушался и вошел весь. Он оказался невысок, со светлыми жиденькими волосами, с бледно-голубыми, тоже словно жидкими глазами. При этом он все время улыбался. «Где я?» — спросила Настя. «На гастролях». «Счастлив напомнить вам, что вы знаменитая певица», — засветился жидкоглазый человек. «Эти вот цветы вам». «Где на гастролях?» «У нас». «Где у вас?» «В Бермудии?» «Хорошо, допустим. Как вас зовут? Представьтесь хотя бы». Жидкоглазый человек хихикнул, будто этот простой вопрос рассмешил его. «Вообще-то меня все зовут Пятница, я привык». «Ага. А я Робинзон». «Нет. Знаете поговорку? 7 пятниц на неделе. Это про меня. У меня действительно 7 пятниц на неделе. У меня все вообще одна сплошная пятница. 13-е. «Как вы догадались?» «Именно так. Буду ли я счастлив услышать ваши пожелания насчет завтрака?» «Кофе и чего-нибудь, неважно. Но сначала ответьте, где дети? И пилот, и самолет. Куда они делись?